Фашисты, здравствуйте! Борисовщики, куда звоните? Оля, смеетесь, проститутки! Усраться можно, а? Проститутки, куда звоните? Проститутки, бездомные, под коронавца, куда звоните? Что вас всех поганых сволочей изъебят? Вы все скидовские заразы! Скидовские заразы, проститутки! Поехали! Какая мать, сука, родила вас? Какая так плачет, что проститутку родила? Проститутки, сволочи поганые! Коммунисты придут, всех проституток уничтожат! Плюс от меня! Позора на тебе! Советская сволочь, проститутка, жадина, поганые, туристы придут, все равно проституток уничтожат. Всех, блядь, за кордон отправят, Турция, блядь, поезжайте, там свободная проституция, а Россия проституция запрещена. Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Сука, проститутка, кто тебя ебет, спидом заражается, без спид, блядь, сука, взяла. Сука, проститутка, сволочь несчастная, бездомная сволочь, куда звонишь, где телефон наберешь, кому свое пизду предлагаешь? Позови проститутку, мать, вот вас черные отказываются. Никто, блядь, не идет. Все черные заражены на рынке. Сосет! Сосет! Суки, проститутки, все равно вам подыхать в Турции, блядь. Поезжайте, покупают проституток. Тот 20-летний старик. Вот туда поезжаете. Голубой хочешь получить, да? Еще раз, алло. Здравствуйте. Что за проститутку зовет? Турция поезжает, сука. Вы кому звоните? Сука, где телефон наберешь, пизду предлагаешь? Блядь, ты странная. Сука, поганая спидовская сволочь. Ты пизданутый, ты мудаёк. Ты, сука, в Турцию не уедешь. Мудаёк. Ну ты, да не будешь подыхать, сука, на нарах. Здравствуйте. Сука, на нарах подыхай, на нарах. Магадане, сука. И село собрали. Магадан, сука, проституток с России я отправляю, которые в Турцию не едут. А какой тебе хуй надо? А тебе какого хуя? Физичная проститутка надо. Какого хуя? По этому телефону. Да хуя ты нужен, блядь, сволочь поганая. Мой покой, телефон позоришь. Где телефона берешь, сука? Звони по телефону. 289-40. Этот, сука, блядь, распространяет. Да? Пидовская зараза. Да? Звони ему, телефон его. А? Да. 89-40. Звони спидовскую заразу. Алло. Звони сюда этому штуку телефона. Называй его Сережа. Да? А это я? Алло, это знаете кто? Алло. Алло. Это Виктор. Куда проститутка, что надо тебе? Меня Витя зовут. Куда проститутка? Куда проститутка надо? Проститутка надо, дальше что? Куда проститутка надо телефона? Гнусавый мандип, блядь. Куда проститутка надо телефона? Я к тебе, блядь, ёбаный изантузин, сука. Мать телефона. Иди в чистую. Что за мать проститутку с телефона? Что за проститутку мать телефона? На, мандик, блядь. Я 89-40. Прошу, Серёга. Алло. Алло. Что за проститутка? Что позоришь телефон? АДС отключите, фашистский телефон. Это фашисты русские звонят. Фашисты русские звонят. Коронатого места привез. Все фашистов русских уничтожили. А я вас вчера на рынке видел. Что за проститутка? Коммуниста придет все равно, что проституток русских уничтожит. Немцев уничтожит, а русских проституток, воров, которые в Турцию уехали, и все, все равно уничтожит. А вот, я вот вчера вас видел на рынке, вот, и вы ко мне не подошли, не поздоровались. Я вам хотел мешок картошки дать. Алло. Проститутка, что за мать позови? Подождите, сейчас позову. Так. Ждите. Сейчас подойдет. А меня-то не ебёт. Это можно нам торговать наркотиками, а эти лёгкие наркотики. Голубая жопа. Что за проститутка? Сволочь поганая! Что я проститутка, сволочь бесхилетная? Ты же сволочь поганочка! Тебя слово, блядь, из стола выгнали! Ты же стола, блядь, дорогой отсюда! Сволочь телефон известный! Тебя прокуратура обыскивает! И жена подходит! Молодой, благодарен всех проституток! Заткнись, подонок, зрители сны! Что за проститутка? Позови маму, десятилетняя! Кооператив пиздец! Что за проститутка? Позови маму! Сколько раз тебе говорить, долбоебина до великого возрастная, блядь! Ну что тебе снять, кидай, поебали никуда! Я с великим удовольствием я тебе сказал это сделаю! Ты что, Магадан под конвоем отправляйте. Координационно-вычислительный центр слушает вас. Ты, сучонок, я сейчас приеду и задавлю тебя, сука. Ты агрика ебаная. Ты мудила ебаная. Ну и готов ты, спёкся? Что за проститутка? Собираешь руку. Прокуратура выезжает за тобой. Тяжело уже стоит. Ты поняла? Дура! Мне до тебя еще не дошло! Остается включение по жесткому телефону. Остается включение по жесткому телефону. Остается включение по жесткому телефону. Ну что молчишь? Ты знаешь, что над тобой висит, и когда судить тебя с ней будут, что ты будешь там каркать? Вот я тебе сейчас после обеденный перерыв устрою, сучонок. Вот этой шарманкой я тебе размажу там башку прямо, сука, в прокуратуре. Прямо этой шарманкой. Что у вас здесь должно? Что здесь русский? Бухала, заткни свои вонючие ебало. Я тебе сказал, сучонок. Пожди, по-русски! Отгрузите, пожди, по-русски! Пашка твоя с плеч на этой неделе отлетает сразу, как качан капусты. Пожди, по-русски! И по телевидению обязательно фильм покажу. Завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Безобразие, Пашка! Отгрузите, телефон! Тяжело идет, тоже они в Турцию не едут, на Гагана отправлять их будут. Да, и где ты попадаешь, я уже засел в него, понимаешь, и все. Рыночки, все составки на раз, заразили на рынках. Пожите, спидов все, все составки на раз, заразили, спидов на рынке. Тебе помню, сука, всегда будет, я тебе сказал, еще раз, все записано, все. Что теперь, я тебе сказал, подруга, ты бухала, ты несчастная. На этой же неделе все, я тебе башку оторву и все, вот что ты будешь, сказала, ты поганая. Хуй на скрипке болтается, хуй на скрипке болтается. У мамы смело проститутки, смерти против твой хуй. Мама идет, она спидовская зарада. А как раз перед Новым годом будешь на Таланске сидеть, папа. У Нины Васильевны в кабинете был, и завтра он дело открывает на вас, на всех. Вы снимаете деньги, оказывается? А вы снимаете через интернет деньги? Рекорд ваши все номера, которые вот вы, у меня, у нее и у других. Ах, это ты, долбоёб, с Марса, блядь. Ну, вам возьми, старушки, замолчи. Вы правильно набрали пин-код вашей карты. Пожалуйста, наберите пин-код еще.